Глава 69. Еще 5 минут назад я не готова была его слушать. Не сегодня. Но теперь почему-то засомневалась. А вдруг у Кирилла правда была причина так себя вести? Появилась надежда услышать, что я значила для него что-то тогда и значу сейчас. Глупое, неоправданное, возможно. Но если я просто его выслушаю, хуже уже все равно не будет. В конце концов, тот, кто не любит, не станет срывать свадьбу, выгонять жениха и требовать диалога. Эмоции немного поутихли, и теперь мне казалось действительно глупым бегать от разговора. Хочет поговорить — пусть поговорит. Уехать никогда не поздно. Я кивнула маме, она мягко сжала мою руку, глянула на Кирилла и ушла, притворив за собой дверь. Я сидела на кровати, поджав ноги. Он сел рядом, протянул руку к моему лицу и провел большим пальцем по щекам, стирая мокрые соленые дорожки. «Не плачь ты, мне невыносимы твои слезы». Я дернулась от его прикосновения и убрала от себя мужские пальцы. «Не надо, не прикасайся». «Тебе неприятно?» «Просто не хочу». «Вчера ты стонала от моих касаний, Гуфи». Угрюмо вздохнула, горбатого могила исправит. «Прекращай, или мы не будем говорить с тобой. Что ты хотел сказать?» Он снова протянул руку и схватил мою. Я попыталась вырвать ее, но он крепко, хоть и мягко, упорно тянул запястье к себе. Заставил меня развернуть пальцы, положил ладонь на свою щеку и прижался, как ребенок, закрыв глаза. Стал тереться об нее своей щетиной и даже издал что-то вроде стона. «Гуфи, как же я скучал по твоим рукам!» Я просто была загипнотизирована тем, что он делает. Никто никогда не вел себя со мной так. То, как демон разговаривает, жалит, словно скорпион, и грубо хватает, то будто котенок трется о мои руки. И совсем обалдела, когда он взял вдруг и вторую мою руку, положил обе ладони в одну свою огромную лапищу и стал их целовать. Прямо даже нацеловывать и ласкать, при этом шепча какие-то глупости о том, какие нежные и мягкие у меня руки, самые лучшие на свете. От прикосновения его губ и горячего дыхания меня снова начало штормить, и эмоции стали захватывать. Господи, он же просто руки целует. Разве можно от этого так сходить с ума? Кирилл перевернул их ладонями вверх и принялся нежить мягкие выступы. По телу побежали мурашки. Он целовал мои руки лишь однажды, когда я стерла их о кроссовки. Сейчас мне казалось снова, что не было этой пропасти в 5 долгих лет между нами. Я еле сдерживалась, чтобы не застонать от удовольствия, и вздрогнула, когда он провел по тонкой коже кончиком языка. «Кирилл», — потянула я вновь свои руки обратно, — «давай говорить. Ты просил разговора, а не вот это». Молодой мужчина нехотя опустил меня и уставился, не мигая. Я не знала, куда же теперь сунуть эти руки, которые до сих пор чувствовали прикосновение его губ на коже, и маленькими кулачками положила их на свои колени. Мне было жутко неуютно и неловко под взглядом серых глаз, которые будто пытали меня и хотели знать все, что у меня на душе. Я все же отвыкла от него. Разговор навряд ли будет легким, и я ждала от него начала диалога. Но Кирилл хранил молчание. Он все смотрел и смотрел на меня, пока минуты неумолимо бежали вперед. «Зачем ты приехал?» — решила я первой задать вопрос, мучивший меня все эти дни. Кир немного еще помолчал, подбирая слова. Провел рукой по волосам, тоже нервничает. Этот жест никуда не делся из его прошлого. «Честно, я сам не знаю, какого чёрта меня понесло сюда. Я увидел, как ты сменила статус на влюблена 1.5 года назад и начал опять думать об этом всем, о тебе, о нас, сравнивать наши отношения с другими. Ты что, мониторил мою страницу в сети?» «Да», — открыто улыбнулся Кир. «Иногда, бывало, нападала ностальгия какая-то. Я знал многое из твоей жизни и делал вид позавчера, что мне неизвестно ничего. То, что можно было увидеть по фото, или папа случайно говорил, забывая о том, что... Неважно, короче. Мне казалось, что я излечился, несмотря на то, что временами откуда-то появлялась тупая боль в груди отголосками тех событий. Но я гнал ее от себя и жил дальше. У меня были другие девушки, но они ничего не значили для меня. Ни одна. Никто так и не смог занять твое место, малявка. Они были такие предсказуемые, простые слишком. Лишь тебя одну я никогда не мог просчитать. Лишь тебя одну я не смог подчинить себе полностью. Это ты всегда была выше. Это твоей тряпкой влюбленной я всегда был и бежал за тобой, как осел за морковкой. Не может быть. Я не могла поверить, представить себе такого. Может, Лиза. Задавая вопрос, будь готова услышать ответ. Так что не перебивай. Я и без тебя прекрасно собьюсь, и так не знаю, что говорить. Извини, пролепетала я и получила еще один осуждающий взгляд серых глаз. Я тут же провела рукой по губам, изображая, что закрываю рот на замок, а ключ выбрасываю. Кир улыбнулся. Так, и не смеши меня. У нас серьезный разговор. Он немного поменял положение тела, усаживаясь поудобнее. «Так вот, когда папа сказал, что ты выходишь замуж, меня так перекосоёбило, ты не представляешь себе. Я сам поверить не мог, что чувствую что-то сильное и мощное даже спустя столько лет. Честно, я вспоминал тебя. А когда еще и увидел, все, в голове билось только одно, что ты моя». А этот мужик рядом с тобой сидит, держит за руку и собирается стать твоим мужем. Лиска, да я бы убил его, если бы сидеть за это не пришлось. Я захотел понять, есть ли в тебе еще любовь ко мне. На самом деле я бы не тронул, если бы увидел, что ты любишь его. Тогда и я бы поставил, наконец, точку. Но я сразу с первых минут в этом доме понял, что в твоей душе творится то же самое, что и в моей. Ты не смогла забыть. И то, что ты застыла изваянием каменным на пороге при виде меня, и то, что не хотела садиться рядом, и то, что дергалась весь вечер. Но все же это еще вовсе не показатель. Мне нужны были более серьезные доказательства, чтобы с чистой совестью сорвать твою свадьбу. Я промолчала. Потом он начал меня провоцировать и делать больно нарочно, чтобы вызвать на эмоции. Я все поняла. Он продолжил говорить. Начал тебя цеплять, драконить специально, но тащить в постель не собирался. Хотя... Ладно, не буду врать, ужасно этого хотел, заодно и гарантия того, что после секса со мной ты точно не пойдешь к Илье. Мне ли не знать, насколько ты принципиальна и щепетильна в этом вопросе? Это и было больнее всего. Твоих мотивов я не знала и выглядела так, будто ты просто захотел и... поимел меня». По тихой грусти и старой памяти. Ты всегда все меня заставлял делать. Все через давление. Именно поэтому я и не поехала с тобой тогда. Потому что ты интриган, смутьян и просто наглая задница, прорычала уже в конце я. Разозлил. Для него это все будто игра, и, наконец-то, он добрался до своей любимой игрушки Лиски, пыль чуток стряхнул и нормально. Не поэтому... а потому что, как вижу тебя, так меня и кроет. Хочу тебя, как и раньше, с первых дней нашей встречи. Уставилась на него. Уже отвыкла, чтобы кто-то просто и откровенно говорил о таких вещах. На это способен лишь хам и засранец Кирилл Ланской. Ладно, пока я опять не потерял контроль над собой от таких тем, продолжаем. Теперь моя очередь задавать вопросы. «Лиза, почему ты тогда так легко согласилась со мной расстаться?» «Легко? Да я горела заживо, сидя на этой самой кровати!» «Этого не было видно. Ты как будто даже равнодушно ответила мне, да, давай расстанемся. Я помню каждое слово. Ты меня тогда убила просто этой фразой и тоном холодным. Уничтожила. К тому же твои вечные обиды на меня сыграли тоже не в твою пользу. Я решил тогда, что ты так и не смогла по-настоящему меня полюбить и понять. Сколько игнорировала звонки во время обид, когда я уже учился в лётке. Ехать ты ко мне не собиралась. И я решил не мучить тебя. Я опустила глаза. Вроде бы все это в прошлом пережила, но все равно больно вспоминать. Собиралась. Кирилл застыл на месте, будто его под дых треснули. Собиралась? Да. Какая же горечь внутри разлилась, не передать словами. Просто сказать не успела. «Но почему ты так ответила мне тогда? Лиза, почему?» — схватил он меня за плечи. Я чувствовала его боль. Она такая же огромная, как океан. Такая же огромная, как моя собственная. Это была защитная реакция. У меня был шок. От той фразы, что ты мне сказал раньше. «Я больше не могу сдерживаться». «Я тоже все помню, Кирилл». «Блин!» — с неподдельным сожалением чертыхнулся парень. «Я не это имел в виду. Я просто хотел тебя спровоцировать на то, чтобы ты поняла, как мне плохо без тебя, собрала свои вещи и приехала ко мне». «Значит, ты выбрал не те слова», — начала снова закипать я. «Я услышала именно так. Мне надо трахаться, я скоро сорвусь. Ты это будешь или какая другая, не так важно». «Нет». «Я сказал, что мне надо трахаться, и я уже на грани, но я тебя люблю и жду, сижу, как верный пес, а ты меня мучаешь и не едешь. Вот что я имел в виду». У меня просто разрыв сознания какой-то случился. Я помолчала с полминуты с открытым ртом, хватая воздух, будто рыба. «Но сказал ты не так. Ты мне сделал больно. Это почти как измена прозвучало». «А ты мне потом ответила таким тоном, что я подумал, будто уже реально задолбал тебя и сам дал повод расстаться. Как будто ты этого и ждала, повода отвязаться от меня. Я понимаю, какой я. Тебе бывало со мной тяжело, и поэтому ты так легко согласилась оставить меня. И до сей поры я был убежден в этом, пока папа мне не рассказал, что было с тобой после разрыва». Я покосилась на него. «Он все-все знает, что ли?» «Да, Лиза, я знаю и про истерики, и про депрессию, про таблетки, что ты не могла рисовать. Кстати, где длинные волосы? Почему они короткие? Ты что, их отрезала?» Он протянул руку и перекинул мои локоны на плечо. Волосы действительно были короче, чем были во время наших отношений. «Да, отрезала. Тебе назло. Под самые уши обкарнала». «Не делай больше так. Пусть растут. Они не виноваты». Не знала даже, что сказать. Никто никогда меня не просил о таком. Как только заметил, не настолько уж они и короткие, и все же. За 5 лет отросли. Он придвинулся ближе и обнял за шею, прижимая к себе. В нос ударил его запах, будто он пах резкими духами, которые пьянили мозги и лишали воли. Я не стала сопротивляться. Уткнулась в его плечо и вдыхала. Вдыхала. «Прости, малышка», — голос Кирилла дрожал, выдавая его сожаление и раскаяние. «Мне искренне жаль, что мы оба так ошибались. Нам обоим пришлось пережить многое. Мне тоже было плохо, Лиз. Я плакал даже. В туалете училища». Я отпрянула от него и заглянула в глаза. «Не врет, что ли? Кирилл умеет плакать?» Не то чтобы это как-то недостойно, я не из тех, кто считает проявление эмоций чем-то постыдным. Раз слезы нам даны на что-то, то почему одним можно плакать, а другим нет? Просто это крайне удивительно. «Что?» — пожал он плечами на мой немой вопрос. «Ну, не прям рыдал, конечно, как ты, но глаза были мокрые, а на душе раны рваные». Я покачала с досады головой. «Если бы ты знал, как отчаянно я тебе пыталась дозвониться, но ты не оставил мне такой возможности, засунув меня везде в блок. Мне больно даже просто вспоминать об этом». Меня опять начали разбирать рыдания, руки затряслись. «Я тебе тоже хотел позвонить, через неделю. Но теперь в блоке уже сидел я», — подняла на него взгляд. «Господи, как же все сложилось против нас! Неужели такое возможно в жизни?» «Ну да, я психанула 5 дней и тоже везде позаблокировала тебя. Блин!» «А потом я опять разозлился и передумал звонить. Я тебе звонила с других номеров, но ты никогда не отвечал. Да, я был зол, а потом ты перестала звонить». «Как же я тебя искала!» Слезы снова потекли сами собой. «Как искала! Но почему-то не приехал на каникулы домой. Мы могли бы поговорить еще тогда». Я так тебя ждала, так ждала. Не один месяц и даже не один год. Я был уверен, что не нужен тебе. И не приехал я потому, что мне просто было больно тебя видеть. Я не знал, что ты так ждала. Просто не знал. Мне сегодня папа рассказал, как все было. Мои краны свинтило. У меня случилась истерика. Спустя столько лет опять и опять из-за Кирилла. Я билась в его руках, кричала, даже, кажется, царапала его, словно взбешенная кошка. Сколько времени мы потратили из-за того, что просто не услышали друг друга, просто не поняли, просто не знали. Одна фраза, и мир рухнул у обоих, словно карточный домик. Слова одни и те же, но мы поняли их каждый по-своему. Возможно, если бы Кирилл сказал мне так же сейчас, я бы поняла его посыл так, как он и планировал. Сейчас же я поняла, а тогда нет. Тогда я услышала лишь слова об измене. И в шоке ответила и погорячилась. А назад вернуть уже ничего не смогла. Сколько случайностей, разрушивших наши с ним жизни. Когда я успокоилась почти и тихонько хлюпала носом, лежа на его плече, он сказал. Я тогда скитался. Автостопом ездил в попытках забыться, как бродяга. Все мои вещи и привычные занятия причиняли боль. Я не знал, куда себя деть. Ты проникнула во все уголки моей жизни, вшилась в шкуру, как чип. Куда бы я ни пошел, ты шла со мной. Покататься на байке? Так и ты со мной каталась, и я вспоминал тебя, сидящей сзади и жмущейся к моей спине. Уйти в горы? И там ты была со мной. И так во всем. Постепенно меня стало отпускать, и я решил, что смогу и без тебя. Однако судьба, видимо, решила за нас иначе, притащив меня сюда за шиворот. Хватит мучить друг друга. Скажи мне, ты можешь простить и начать все сначала? Не знаю, Кирилл. Я не могу переварить пока все это. Ты любишь меня, Гуфи? Да, люблю. Он снова притянул меня к себе. И я тебя люблю, малявка. Как же я тебя люблю. А значит, мы все с тобой простим друг другу и преодолеем. Я дам тебе время. До завтра. А что будет завтра? Узнаешь.